Глава 8. Аня. Слезы все катились и катились из глаз, никак не останавливались. Искренне пыталась взять себя в руки, но не получалось. Даже когда мы пришли в башню, и мне позволено было стоять самостоятельно, в голове царил настоящий раздрай. Ужас и страх смешались со стыдом, душа на корню, все остатки гордости и уверенности. Да и как иначе, когда сама же их в себе растоптала своим бессовестным поведением. А он... Он же чудовище, настоящий монстр. Альфа их, желтоглазый. Застыл напротив меня, весь напряженный и будто готовый и правда растерзать меня в любой момент, как пошевелюсь. Я и не шевелилась. Смотрела на него, пригвождённая к месту одним взглядом. В нем мрак и тьма, и ничего кроме, ни намека на что-то хорошее. И как только я могла видеть в них раньше иное для себя. Нет в нем ничего такого. Только жестокость и боль. Как противовес удивительно нежным рукам и мягким губам, которыми он что только не вытворял со мной совсем недавно, а я позволяла, как та самая девица, не отягощенная моралью и совестью, и вообще, похоже, окончательно слетевшая с катушек, потому что ни одна нормальная девушка на моем месте не позволила бы себе подобного поведения, не поплыла бы с одного взгляда и прикосновения своего тюремщика, причем буквально на пустом месте. Непонятно с чего. Просто потому, что... Почему? Не знаю. И знать не хочу. Да и какая разница? Пало уже. Все. Поздно себя корить. Остается только принимать последствия. А ведь ему и правда было все равно на мое мнение. Просто брал, что хотел. Даже не так. Наказывал своенравную рабыню. Преподавал ей свой жестокий урок. Что сказать? Я его действительно усвоила. Не понимала одного, почему мне так больно и обидно. Из-за того, по чьему велению чуть человека до смерти не забили плетью. И не его одного, еще и девушку. Точно монстры какие-то. Даже звери добрее обходятся со своими врагами. А тут вроде как одна семья, а он с ними. Вот так. По-чудовищному жестоко. Как так вообще можно? И кажется, меня вновь начинает крыть истерикой. Теперь их отпустят? Уточнила в стремлении найти хоть какую-то опору для мечущихся внутри эмоций. А то, если не сдержу... Мозг тут же выдал несколько вариантов развития событий, и я едва не согласилась на один из них. Ну а что? Вдарит, как его сестренка, мне ответно. Только посильнее, и весь этот ужас, наконец, закончится. Родители все равно уже, наверное, и не верят в то, что я жива. Терять нечего. Остановила новая мысль. Где желтоглазый не убивает, а вновь изводит меня своими руками. Та породила еще одну и еще, и каждая новая идея оказывалась безумней прежней. Отвела взгляд, не могла больше смотреть в желтый взор, полное безразличие, слишком холодно. Вот и обхватила себя руками за плечи в бесполезной попытке сохранить тепло, потому что морозила не снаружи, изнутри, саму душу. Вместе с осознанием, что нет у меня никакого выбора. Как я думал раньше, ничего нет. Даже своей воли. «Сама как считаешь?» — отозвался мужчина, подтверждая мои выводы. «Потому что считать я могу как угодно, а на деле все равно будет так, как скажет он. Мое мнение не имеет значения. Как и надеяться не стоит ни на что больше. Один раз понадеялась, ничего хорошего не вышло. Как и во второй раз, и в третий. И вряд ли в четвертый будет лучше. А мне совсем не хочется повторно, вот так же, как сегодня. Ты сказал, что это прекратится, если я...» Не договорила, запнулась на слове, не могла его произнести. Стоило вновь представить, как низко пала, как смотрелось это в чужих глазах, когда я вот так... Мало того, что действительно получала удовольствие на фоне чужого насилия, так еще и на виду кучи народа. И пусть никто о том не знал, но все равно. Нет, это не желтоглазое бездушное чудовище. Я. Ну как? Как я могла поддаться такому? Настолько я слабая? И даже хуже. Если ты... Нагло переспросил мужчина, будто и сам не понял. Покосилась на него из-под лобья, а он еще и бровь вопросительно выгнул в ожидании. Ненавижу. Если я... Кончу. Выдохнула сквозь зубы. «Так ты сдержишь слово?» Вцепилась пальцами в рубашку, сводя ее половины вместе в районе живота, чтобы выходило скрытие вверх и низ. И прямо ощутила, как все лицо и шею заливает краской стыда. А с учетом светлой кожи, не заметить изменения в цвете просто невозможно. Гадство. А ты кончила? Дважды гадство. А разве в ином случае мы бы находились сейчас здесь? Не признаваться же ему прямо. Хотя, наверное, глупо уже стесняться после всего-то. Но все равно стеснялась, да. И опять смотреть на него не получалось. Лучше разглядывать застеленный мягким ковром пол. Красивые у него ворсинки, длинные, закрученные, светло-серенькие. Нет, мне точно нужен мозгоправ. И срочно. Как можно думать о нечто подобном после всего? Хотя вот желтоглазому, похоже, все очень даже нравилось. «Вот ты мне и скажи, цветочек». Бросила на него мимолетный взгляд и поджала губы в недовольстве. С такой заинтересованностью уставился, словно из нас двоих тут в самом деле одна я все знала. Чем разозлил? Но сколько можно меня мучить? Вот что я такого совершила? Или Коулс и Дэн? Но посмотрела я на их соревнования, узнала тайну. Но разве не для этого желтоглазый прислал ко мне учительницу? Вот, на практике изучали. А он... А я... Кажется, все же сдалась. Сил не осталось сдерживать эмоции, как ни старалась. «Да что ж ты за человек такой?» — вскричала, топнув ногой. «Сколько можно надо мной издеваться? Вот что я тебе такого сделала? Скажи, что? Я не просила именно меня дарить тебе. Я вообще сюда не напрашивалась. Это твои друзья лишили меня всего». Шагнула к нему ближе, ткнув пальцем ему в грудь. «Из-за тебя я здесь», — чуть ли не по слогам произнесла, глядя на него снизу вверх. «Ты виноват. Говорил, что не держишь меня, и я вольна уйти. И сам здесь меня запер». Махнул рукой в сторону двери. И даже не объяснил ничего. Просто ушел, оставил одну. Бросил. Как до этого, когда позволил уйти из своей крепости, зная, что меня ждет за ее пределами. Обвинила, ударив его кулаком в плечо. «И плевать тебе было, что со мной происходило. А меня, ко всему прочему, еще и твоя сестренка драгоценная сегодня чуть не прибила. Чтоб ты знал». Снова стукнула. «Ну, конечно, какое тебе дело до этого? Я ведь просто рабыня для тебя, без права голоса. И плевать, что я тоже человек, живая и умею чувствовать. Хотя чему я удивляюсь, когда вам тут всем друг на друга и то плевать? Убиваете друг друга по малейшему поводу, а еще воруете, насилуете, и бог знает, чем еще занимаетесь. А ты так вообще...» Замолчала, не найдясь так сразу, с новыми словами. Так и не нашлась. «А-а-а!» — выкрикнула в недовольстве и ударила его опять. И опять, и опять, и снова, пока он не перехватил мои руки. Сперва перехватил, затем и вовсе резко крутанул, развернув меня спиной, прижимая всем телом к себе в своеобразных объятиях. «Именно, цветочек, я не человек», — припомнил мне начало моей тирады вкрадчивым полушепотом. «И они мне не друзья», — добавил, шагнув вместе со мной ближе к постели. «А если тебе тут было так одиноко, могла бы просто позвать?» Закончил совсем тихо мне на ухо. Вместо ответа вдарила ему пяткой по ноге. «Звать его еще обойдется». «Пошел ты!» Уже вслух. Еще один резкий разворот, и я оказалась вновь к нему лицом. «Ну, если ты так настойчиво приглашаешь...» Ухмыльнулся. Не сразу я поняла, к чему он это сказал. А потом стало поздно. Я только и смогла что вскрикнуть, когда послышался треск ткани. Выжившая чуть ранее рубашка окончательно пала смертью храбрых, разорванная на две половины. «Ты...» С шоком проследила за падением жалких остатков цветастой ткани, прежде чем опомнилась, но и возмутиться не успела, не говоря о том, чтобы что-то сделать. Так быстро все произошло, как я оказалась лежащей спиной на кровати. «Нет». Успела выдохнуть, прежде чем желтоглазый навис сверху, придавив своим немалым весом. Так и замер, глядя мне в глаза. А они не просто желтые, как мне казалось раньше. Нет, на самом деле чернее ночи, как и у его сестры. Но при этом будто кто-то взял и кусочек солнечного луча запрятал в их глубине. И тот теперь прорывался наружу таким вот странным эффектом. И чем дольше я в них смотрела, тем больше меня накрывало чувством нереальности происходящего. Слишком много в них собралось жажды и желания. Восхищение. даруя ощущение нужности и важности. Совсем неправильное. Но у меня не получалось отвернуться или попросить отвернуться его. Ведь он не должен так смотреть. Только не он. Да на меня бывший никогда так не смотрел. Хотя вроде как любил. А желтоглазый смотрит. Хотя вообще никто мне. И ведь не делает ничего больше. А у меня уже толпы мурашек несутся. Да сразу по всей коже, как при соприкосновении с электрическим полем. Неосязаемым, но ощутимым. Пробуждающим в теле чувственную истому. И это тоже неправильно. «Отпусти», — попросила, едва слышно, уложив ладони ему на плечи в стремлении оттолкнуть. «Пожалуйста». На мои слова и действия в мужском взоре вспыхнуло нечто хищное. И на мою просьбу желтоглазый никак не отреагировал. Сперва. Затем поцеловал. Губы коснулись шеи, и мой новый вдох остался в легких обжигающим пеклом. Зубы царапнули нежную кожу, язык тут же залезал потревоженное местечко. Из меня вырвался тихий выдох, а пальцы сильнее сдавили твердые мышцы. Черт, я схожу с ума, иначе не объяснить, почему я так ярко реагирую на действия желтоглазого. Внутри все так и кричит сопротивляться, но я не могу. Не тогда, когда его губы спускаются ниже, дыхание опаляет кожу, а мое собственное становится более рваным. В голове раздрай. Я не должна хотеть, но сейчас желаю больше всего на свете, чтобы мужчина продолжал, не останавливался, хотя вслух умоляю об обратном. «Хватит, остановись, прошу». Не слушает, конечно, вместо этого только больше искушает. Его губы смыкаются на моей груди, и поцелуй укуса выносит остатки здравого смысла за пределы разума. По коже повторной волной проходит невидимая сила, добавляя еще больше чувствительности каждому сантиметру моего тела, пробирает до самых костей. Я бы хотела сказать, управляет мной, но это будет ложью. Ощущения на пределе, но мои. И желание выгнуться навстречу новой ласке тоже мое. Желтоглазый будто знает, что и как нужно делать с моим телом, чтобы я перестала сопротивляться и отдала себя в его соблазнительную власть. Где-то в глубине еще шепчет тихий голос о неправильности происходящего, но он слишком тих, чтобы прислушиваться к нему. Игнорирую, веду пальцами вдоль мужской спины, со стоном вгибаясь навстречу, не то поцелую, не то укусу. Не понимаю уже, знаю только, что хочу чувствовать больше, полнее, ярче, и от недостатка ощущений царапаю его самого. Вибрацией пробирается под кожу его гневный рык. Не нравится инициативность? Мне тоже много чего не нравится. Оставляю новый росчерк ногтей на его спине, чтобы одинаково чувствовал вместе со мной. Не собираюсь сходить с ума в одиночку, и раз уж не могу ничего изменить... «Тео», — зову шепотом, впервые по имени. Хочу вновь видеть его глаза. Они ярче обычного, больше напоминают расплавленное золото по цвету. Оно кругами течет и переливается по радужке, гипнотизирует. Его ладонь ложится мне на щеку, пальцы очерчивают овал лица, спускаются ниже, до самых ключиц, до очередных мурашек по всему моему телу. Они волной расходятся по коже, концентрируясь в голове, подобно тем самым электрическим разрядам, смещая восприятие. И, наверное, я и правда испорченная в душе, ведь то, чего не смог добиться от меня бывший за полгода отношений, сделал тот, кого я вижу всего третий раз. Пробудил во мне желание, настолько сильное, что едва удавалось соображать. И с каждым новым прикосновением его пальцев и губ становилось сложнее. Не прикосновения, а ожоги, но вместо боли они приносили удовольствие. Искры разбегались по венам, концентрируясь внизу живота. Хорошо или плохо я поступаю, уже почти неважно. Так сильно разрасталось во мне желание чувствовать желтоглазого. И чтобы он тоже чувствовал. Если уж мне суждено пасть из-за него, то он падет вместе со мной. Для начала на спину. Мужчина явно такого не ожидает, но не сопротивляется, когда я толкаю его в грудь, подаваясь вперед, вынуждая его выпрямиться. «Хочу сама», — поясняю. «Можно?» Замираю в ожидании разрешения или запрета. Совсем не хочется, чтобы он мне запрещал. Мне важно, чтобы разрешил, позволил прикоснуться к нему. В золотистом взоре вспыхивает неверие. Желтоглазый не совсем понимает, чего я хочу, но послушно отстраняется. а я и сама не особо понимаю уже, что делаю. Почему я это делаю? С тем, кто еще недавно заставил пережить худшие минуты в моей жизни, но... Так проще не думать, просто делать. Да и что я теряю? Хуже уже все равно не будет. И если уж ругать себя потом, то за все и сразу. Так что смелее, Аня, смелее. Он ведь все равно получит, что хочет. Не так? Так иначе. А раз уж все равно к этому придем, то пусть сейчас. На моих условиях, не его. Он это начал, а я закончу. Хотя все равно медлю, прежде чем начать избавлять мужчину от одежды. Слишком большим кажется бугор под тонкой тканью. Да и я еще отчетливо помню впечатляющий размер его члена. Такое не забудешь, даже если захочешь. Чёрт, а я рисковая, но не даю себе и секунды на сомнение или промедление. Нельзя. Раз начала, доведу до конца. Нас обоих. Может, я и девственница, но это не значит, что никогда не фантазировала ни о чем подобном. И фантазировала, и изучала. Теперь вот применю на практике все свои знания. Пусть они и были предназначены для другого. Его все равно рядом нет. Бросил меня ради более доступной. Я слишком долго страдала из-за этого. Пора что-то менять. Может, желтоглазый и есть то нужное, что поможет забыть и отпустить. Заодно устрою себе шикарный первый раз. Уж с лежащим подо мной мне точно будет хорошо. Проверено на практике. Аж целых 2 раза. В конце концов, почему нет? И, пока не передумала, потянула за пояс штанов вниз. Как сняла, так и откинула их в сторону, не глядя. Все мое внимание приковалось к тому, что твердо и направлено ровно вверх. Никогда не видела вживую. Он красивый. Да, как ни странно, мне нравится форма. На ощупь хоть и твердый, но приятный, с тонкой нежной кожицей. На кончике блестит капля, и я ловлю себя на мысли, что хочу попробовать ее на вкус. Пальцами пробегаю по всей длине, вдоль выпуклых вен, прежде чем обхватить у основания. Горячий. Или это мне так горячо от собственной смелости? Хотя по итогу опять медлю. Пристальный взгляд желтоглазого, полный неверия, подпитывает мою нерешительность. Мне хочется попросить его закрыть глаза, чтобы не смотрел на меня так. Будто я собираюсь сделать что-то плохое, а не доставить ему удовольствие, как это делал он для меня. Я никогда этого раньше не делала, признаюсь ему зачем-то. Но правда, какое ему дело до того, умею я или нет? Не думай об этом. В хриплом голосе слышится улыбка и нежность, совсем неожиданные эмоции. Настолько, что я вновь теряюсь, смотрю на него. В желтом взоре и впрямь светится мягкая нежность и уже знакомое мне восхищение. Обволакивает мой разум пеленой наваждения. Еще немного и поверю, что я ему и впрямь нравлюсь. А вдруг и впрямь? Почему нет? «Давай же, девочка, смелее», — шепчет он. Мужские пальцы касаются моих губ, и я непроизвольно их облизываю. Тут же замираю в шоке от собственной выходки, почти испуганно глядя в желтые глаза. Теперь в них настоящая буря. Черный зрачок пульсирует в такт биения моего сердца. И... К черту все. Мне ведь действительно интересно и хочется попробовать и узнать, каково это — ласкать кого-то. И не только это. Вообще все. Не собираюсь себе врать и строить из себя недотрогу. Глупо и поздно. И раз уж именно желтоглазый умудрился каким-то немыслимым образом разбудить во мне желание, то пусть так. Именно поэтому больше не медлю. Склоняюсь ниже. Губы касаются округлой головки. Язык слизывает блестящую каплю, что так манило. Необычный вкус. Немного соленый поначалу, оставляющий во рту привкус мяты в конце, но не противный, как я боялась. Ладонь желтоглазого ложится мне на затылок, зажимая в кулак волосы. Бросаю на него взгляд из-под ресниц. Он тяжело и глубоко дышит. В золотистом взоре светится нетерпение и жажда. «Возьми полностью, глубже». Голос, как прежде, тихий, вибрирующий, с нотками нужды. Знакомые мелодии проходятся по струнам моих нервов, порождая новую дрожь в теле и лишая дыхания в момент. И то не проходит бесследно. «Расслабь горло. Дыши, девочка». Тут же реагирует мужчина. Вдох. Следуя его словам, выдох. Проще не стало, но давит и правда меньше. А дальше я просто отключаюсь. В моменте. Когда из груди желтоглазого вырывается хриплый стон удовольствия. Может, я и впрямь испорченная, но мне нравится его реакция на мои действия. И уже не важно, насколько неумело я его ласкаю. Медленно скольжу губами по всей длине, используя кончик языка для усиления ощущений. Раз за разом. Пока тяжелое дыхание не становится более рваным, а хриплый стон не сменяет продолжительное рычание на пике его удовольствия. Вкус соленой мяты оставляет во рту ощущение вязкости, но мне совсем не противно, хотя отстраняюсь почти сразу, чувствуя себя до жути неловко. Здравствуй, запоздалый стыд. Очень хочется спрятаться, но я удерживаю себя на месте. Да и, если совсем честно, мне понравилось доводить его до грани. Но все равно невольно напрягаюсь, когда желтоглазый тянет меня на себя. Или не совсем на себя. Точнее, сперва на себя, а затем я вновь оказываюсь лежащей под ним. «Моя очередь», — усмехается он, порождая во мне очередную волну смущения. Мужской язык медленно скользит по шее от основания вверх. Точно так же, как мгновение назад мой собственный облизывал его член. И понимание этого будоражит до дрожи во всем теле. Откинув голову назад, прикрываю глаза в наслаждении. Зубы знакомо царапают плечо, добавляя градус удовольствию, и я со стоном выгибаюсь навстречу действиям желтоглазого. «Тео». Вот уже во второй раз срывается с губ его имя. Красивое, как и сам мужчина. Резкое, как он сам. Глухое, как его нежелание слышать меня и мои мольбы, когда он вдруг отрывается от моей шеи. На его губах играет манящая ухмылка, и я не выдерживаю, подаюсь вперед и впиваюсь в них со всей жадностью и нетерпением. Ненадолго. Короткий рык и пальцы на шее вынуждают прервать дерзкий поступок. Замираю, смотрю в желтые глаза в растерянности и непонимании. Что я сделала не так? Этот же вопрос вкладываю в свой взгляд. Конечно же, он его игнорирует. Зато пальцы на горле смягчают нажим и сдвигаются ниже. А вслед за ними и губы. Невыносимо медленно. Опять сводя с ума. Отмечая каждый сантиметр кожи. Пробуждая более отчетливую дрожь в моем теле. Пальцы поочередно обводят ореолы. Царапают соски. Язык зализывает растревожный кончик. Один. Другой. Он втягивает каждый в свой рот, слегка прикусывает. Простое действие острым удовольствием отражается между ног. Низ живота тянет в стремлении получить разрядку, но желтоглазый все еще медлит, хотя губы постепенно, но спускаются ниже. К моменту, когда они достигают желанной цели, мне достаточно всего одного поцелуя, чтобы тело выгнало в приступе долгожданного оргазма. Из глаз текут слезы. Губы растягиваются в улыбке, и очень хочется смеяться. Приходится их закусить, чтобы сдержаться. Жду, что мужчина уже, наконец, сделает меня своей по-настоящему, но он опять медлит. Одаривает одним поцелуем за другим, вновь разгоняя по моим венам бешеную страсть. Сумасшествие. Разве такое возможно? Но не успевшее остыть удовольствие принимается разрастаться заново, еще более сильное и яркое. Мужские пальцы скользят по моей плоти, раскрывают, надавливают, проникают глубже, пока язык продолжает дарить мне свои ласки. Слышится треск ткани. Это я слишком крепко сжимаю покрывало в попытке удержать себя в реальности на подольше. Мужчина вдруг отстраняется. Я едва не начинаю реветь от разочарования, но он не обращает на это никакого внимания, молча переворачивает меня на живот и ставит на колени. «Ножки шире, цветочек», шепчет хрипло, сам же помогая мне принять нужную позу. Так жутко, пошло, стыдно и откровенно. На спине комфортнее. В такой позе я чувствую себя куда более уязвимой. Но спины касаются губы желтоглазого, и неприятное ощущение тает снегом под гнетом его продолжающихся ласк. Пальцы тоже ложатся обратно мне между ног, возвращаясь к начатому. Погружаются внутрь намного глубже, чем раньше. Приятное ощущение разбавляет легкий дискомфорт, и я невольно напрягаюсь. «Расслабься. Вдох-выдох. Вдох». С губ срывается болезненный стон, когда пальцы сменяют член. «Выдох». Желтоглазый не двигается довольно продолжительное время, давая мне привыкнуть к ощущениям. Я благодарна ему за это. «Вдох». Мужчина медленно покидает мое тело, возвращая болезненные ощущения. Новый стон вырывается из груди, превращается во всхлип. «Дыши, девочка, глубже. Давай вдох. Вдох. Вместе с его новым толчком в меня. Выдох. Командует он, вновь отстраняясь. Повторяю за ним. Не сразу, но боль ослабевает. Не до конца, но становится терпимей. Очередной толчок на вдохе. И на этот раз он воспринимается намного иначе. Вместе с тем, как пальцы ложатся на клитор, возвращая мне все ранние ощущения. Внизу живота вновь зарождаются приятные спазмы. И следующий толчок я приветствую с тоном удовольствия. Опять цепляюсь пальцами в покрывало, вытягиваюсь вперед, утыкаясь лбом в постель. Со сменой позы меняются и ощущения, как и темп проникновения. Желтоглазый ускоряется и... Мне неожиданно так хорошо, как никогда не было. Как и все равно на то, что мужские пальцы переместились к другому входу и не просто гладя, а надавливая и проникая внутрь. С каждым разом все глубже. Сперва одним пальцем, затем двумя. И, как ни странно, это тоже приносит удовольствие. Желтоглазый чередует движения, и я уже едва понимаю, от чего именно мне так хорошо. Просто растворяюсь в этом всем. Пусть не заканчивается. Оно и не заканчивается, тянется снова и снова, даже когда перед глазами темнеет, а все мышцы сводят в напряжение, прежде чем внутри все взрывается ярким оргазмом. Кажется, я кричу. Громко, долго, но мне все равно. Слишком хорошо, чтобы думать о своем поведении. Даже когда мужчина отстраняется, разворачивает меня к себе, фиксируя мое положение за волосы на затылке и кончает мне на грудь. Даже тогда не думаю, как это выглядит со стороны. Просто смотрю в сияющие солнечным светом глаза и нисколько не стесняюсь, когда он, собрав часть спермы подушечками пальцев, засовывает их мне в рот. Более того, я бесстыже облизываю каждый. Золотистое сияние в глазах напротив вспыхивает ярче, выдавая с головой чувства их обладателя. Ему все нравится не меньше моего, а может даже больше. Вот и хорошо, пусть он радуется как можно чаще. И я буду делать для него все, чтобы так оно и было. Но только потом. Сейчас устала.